Глава 37. Все время падает. Помещение за вторыми бурыми дверями, чуть меньше спальни Джо Эдди и не так ярко освещенное, как первое, оказалось почти пустым. Вся обстановка состояла из складного металлического стула и предмета, напомнившего Верити итальянский масляный обогреватель. У ее матери был когда-то такой, приземистый, но динамичного вида. Он крепился ремнями к ручной тележке у стены. Мамин обогреватель был бирюзовым с хромированной отделкой, а этот предмет разных оттенков серого. «Что это?» – спросила Верити. «Твой пацанчик», – сказала Кэти у нее за спиной из дверного проема. Верити обернулась. «Что-что?» «Дрон», – ответила Кэти Фан. Диксон в наушниках стоял за ней. «Он летает?» «У него ноги и колеса», – сказал Диксон. «Летать не может». Верити снова повернулась к дрону и увидела, что ноги у него действительно есть. Короткие, две штуки. Сейчас они стояли между толстыми колесами тележки. «Зачем его так привязали?» «При выключенных гироскопах он все время падает», — сказала Кэти Фан. «Мы увидели на Ютубе, как предыдущая модель крутила обратное сальто, захотели сделать себе. Он не заряжается». Она показала темную плоскую коробочку на полу, вроде зарядного устройства для электровелосипеда, только больше. С одного края горел красный индикатор. «Как станет зеленым, значит готов». «Для чего?» «Для того, с кем тебе предстоит познакомиться». Верити глянула на стул. «Наверху есть место поудобнее. Когда этот кто-то будет здесь, свистни, и Диксон отвезет вас туда. А нас пока ждут челюсти». Кэти Фан отступила на шаг и закрыла дверь. На полу рядом со стулом стояли две неоткрытые бутылки воды. Верити села, нагнулась за одной, отвинтила крышку и отпила. С бутылкой в руке она глянула на дрона. Индикатор на зарядном устройстве по-прежнему горел красным. «Юнис?» Что было глупо. Ответа не последовало, и Верити стало совсем грустно.